Глава 13. Помнишь, Юра, ушел я в город, женился на разведенке, Любой звали. Работала секретаршей у нашего начальника, у Лужина Роман Гаврилович. Через нее имел я от него разные снисхождения. Жили хорошо до самой войны. Ребеночка сделали дочку. Люба по-городскому Викой ее назвала. Хорошая девчонка получилась, смешливая. А тут война, и часть личного состава перевели в действующую армию. А меня оставили по старости лет, и опять же через Любина ходатайство перед Романом Гавриловичем, и перевели надзирателем в следственную тюрьму. Работа хорошая, тихая, питание подходящее, ничего, живу. Вдруг вызывает меня к себе, ну, сам начальник, сам Роман Гаврилович Лужин, прихожу к нему. Он из-за стола прям выходит, ручку подает, по имени-отчеству называет. Здравствуйте, Алексей Иванович, садитесь, Алексей Иванович. Не хотите ли чайку, Алексей Иванович, или коньячку, Алексей Иванович? К маленькому столику подводит и на кожаный диван садит, и коньяку стакашек, небольшой, конечно, а маленький, так чуть более рюмки, мне подает. А потом туда-сюда... Как живете, как материально, если нужда, поможем. Ну и нам тоже очень чудовищно нужно помочь. Я, конечно, почему нет? Завсегда, говорю, Роман Гаврилович, говорю, готовый. К умственному делу не приспособлено, по физической части, если что принесть, унесть, дров наколоть, печи топить. Это совсем тяготением и охотой. Да нет, говорит, не то. Принесть, унесть, на это ума много не надо. А есть такое дело, в котором нужны крепкий характер, сильная воля и твердая рука. Сейчас, говорит, идет схватка. И на жизнь, а на смерть, и врагов надо уничтожать беспощадно. И что, говорит Алексей Иванович, ты об этом думаешь, что? Я, дурак, попервах подумал, что, как обычно, а что, говорю мне, Роман Гаврилович, думать нечего. Я думал, что года мои вышли, но ежели есть такая необходимость, то я, как все граждане, чего-чего, а голову свою за родину, отечество всегда положить готовый. Тем более, что в голове моей ценности особой нету, никаких таких умных мыслей в ней не рождается, ни для чего не пригодно, кроме ношения шапки или пилотки 54-й размер. Роман Гаврилович смеется. — Ты что, — говорит Алексей Иванович, — хоть и с юмором, да ты что... Мы тебя на фронт посылать не будем, и твою голову, какая она ни на есть, зазря тоже не покладем, а напротив даже к тебе поднагнем другие. Я по тупости сперва не скумекал. А он мне стал объяснять. А когда я понял, у меня, Нюра, волосы стали, можно сказать, торчмя. Он мне предложил работать бойцом-исполнителем, то есть по расстрелу врагов народа. И условия, говорит, хорошие. И зарплату повысим, и с жилищным вопросом разберемся, и паек дадим усиленный. Кило хлеба, 100 граммов масла сливочного в день, и после каждого исполнения стакан водки и бутерброд. Я говорю, нет-нет, Роман Гаврилович, хоть золотые горы, хоть самого расстреляйте, а этого я не могу. А не могу я, Нюр, ты знаешь, потому что вообще и прежде... Ни на что живая рука не поднималась. Я даже курицу никогда зарубить не мог, сосед звал. Отчего надо мной все всегда смеялись, сельский, говорят, человек, а в коленках настолько слаб. Я это про курицу Лужину говорю, а он так это насупился. Курица, говорит, тут ни при чем. Курица — птица безобидная, а вот враг народа — это не курица, а зверь хуже всякого хищника. И вообще, тебе чудовищные доверия оказывают не то, что там это... А ты еще выламываешься. Пойди, — говорит, — и крепко подумай. Ну, домой прихожу, а дома жена и дочка ползает по полу. Туда-сюда. Любе рассказала она мне. Ты что? Жить, — говорит, — тяжело. Одна комната в бараке, да и та маленькая. Продуктов питательных не хватает. Дров купить не на что, а ты еще нос ворочишь. А чего ты их жалеешь, этих-то самых? Тебе же сказано, что это враги народа, и притом ты их не убьешь, так другой кто-то найдется, жив не останутся. И начала меня пилить. Мужик, мол, ты не мужик, а одно несчастье. Зачем я только с тобой связалась и так далее, и тому более. Ела она меня, корила, а я всю ночь думал, затылок в кровь расчесал. Ну, думаю, ну, в самом деле, ну, работа она есть, работа, и кому-то же и это надо делать. Тем более, что опять же враги народа. А если даже не враги, то мое дело, как говорится, телячье, это же не я его приговариваю. А я только как инструмент, палец на спуск нажал, и все равно это кто-то сделает. Ну, думаю, ладно, никогда не пробовал, но ежели зажмурившись и не сблизка... Короче, прихожу утром к начальнику, ну, что, говорит, ладно, говорю, согласный. Ну вот, ну и молодец. Я в тебе, говорит, даже не сомневался, потому что ты человек нашинский, корневой, и делу нашему, я полагаю, предан безмерно. А что касаемо людишек этих, с которыми придется работать, так ты же понимаешь, что у нас кого зря не расстреливают. А если уж до того дошло, значит, чудовищно много нашей родине, народу нашему вреда понаделал. И такого убить не жалко. Вот муху жалко, таракана жалко, курицу и того более. А такого врага не жалко. Ладно, значит, записали меня в исполнители. А ничего такого не переменилось. Отдыхать, правда, больше стало. Раньше бывало, сутки отдежуришь, двое свободные, а теперь трое. И, само собой, паёк усиленный стали выдавать, и на квартиру очередь сразу же подошла. Роман Гаврилович сам лично с нами ходил, показывал квартиру. Поверишь, нет, в самом центре. Трехкомнатная и с мебелью, причем мебель. Мы как туда вошли, я прям своим глазам не поверил. То ли из ореха, то ли из корейской, что ли, березы. Я в этом не бум-бум, но вижу дерево дорогое. Мне, правда сказать, все равно, мне что стул, что табуретка, было бы на чем сидеть, а у Люб глаза загорелись, по комнатам шастая, все руками обеими общупывает, как на пианине играет. А люстра, говорит, что, хрустальная? А кожа на диване, спрашивают, настоящая? А шкаф, говорит, с какого дерева? А там еще и балкон, и уборная. А уборная-то, между прочим, знаешь, какая? Вот не поверишь. Там такая штука, как бы большой горшок, унитаз называется, бачок с водой, и ручка подвешена. Дернешь за ручку — все сливается. А также ванна. Такое большое, вроде бы как корыто, и два крантика. Один крантик открутишь — холодная вода бегет. Второй открутишь — текет горячая. И Люба все это, само собой, перетрогала, перекрутила. А когда спальню увидела, так и вовсе ошалела. Кровать такая, знаешь, шириной, как отсюда до туда. Спинки деревянные, резные, со зверскими головами. А еще пуховые подушки, атласное одеяло и покрывало с кружевами. Люба прям чуть ума не лишилась. Неужто и это будет нашинское? А почему же нет, говорит Роман Гаврилович? Конечное дело вашинское. Почему же другие люди могут так жить? На кроватях таких куркаться вы не можете. Ко мне обертается. Тебе от хозяин квартиришка нравится или же нет? Я говорю, ну как же может не нравиться? Да это же, говорю, роскошь такая, да это же прям дворец, здесь, небось, буржуи какие-нибудь жили. Ну, да, говорит, да, сперва белые буржуи, потом красные. Но мы тех и этих подобрали. Ну, подобрали, мое дело. Обратно в телячье. Заглянул я в третью комнату, вижу портрет. Командир какой-то в больших чинах, два ромба в петлице, но без фуражки. Голова бритая, как, между прочим, у Романа Гавриловича. Девочку на плечи себе посадил, и оба смеются. А девчонка, ну, точь-в-точь, моя Вика. Я спрашиваю, кто такой? А это, говорит Роман Гаврилович, и есть этот самый красный буржуй, который здесь жил и за счет рабочих и крестьян чудовищно жировал. И тут же, да, между прочим, совсем забыл, мол, тебе сказать, завтра у тебя кое-какая работенка предвидится, так что ты сегодня отдыхай, расслабься, водчонки выпей, если желаешь. А завтра к 9 утра приходи прямо к начальнику тюрьмы, товарищу Пешкину. Договорились? — спрашивает. А я гляжу, как Люба по квартире с вытаращенными глазами бегает. Ладно, говорю, договорились. И ничего такого даже и не подумал. А потом домой как пришел, как вспомнил, и прям сердце у меня оборвалось. Люба говорит, ты слыхал, чего Роман Гаврилович сказал? А она, ну, слыхал, ну и что? А сама тряпки перебирает, думая, чего выкинуть, чего для новой квартиры оставить. И ночью мне свои планы выкладывает, кровать, мол, задвинем в угол, а стол, наоборот, поселить комнаты поставим. На балконе, говорит, цветы разведу, и того не понимает, что мне сейчас ни до столов, ни до цветов, никакого такого дела нету. Всю ночь я проворочился, только к утру заснул. А утром Люба будет, вставай, говорит, уже приходили, тебя спрашивали. Я, значит, встаю, умываюсь, одеваюсь, завтракаю. А сам просто вот ничего не соображаю. А Люба говорит, я вижу, что не в себе, пожалуй, я тоже с тобой пойду. Ну, значит, оделась, губ накрасила, взяла меня под руку и ведет. Так это вдвоем являемся к начальнику тюрьмы, а там уж собрались Лужин, прокурор, начальник тюрьмы Пешкин, старший надзиратель Попов Василий, еще два надзирателя, еще два человека неизвестные. А Лужин спрашивает, чего это вы вдвоем? А Люба отозвала его в сторонку и давай ему нашептывать. Потом-то я узнал, просила разрешить ей тоже присутствовать для поддержки, значит, меня. А поскольку она у них своя была, то Лужин, хотя и неохотно, но согласился. Потом подходит ко мне и дает мне, значит, наган и говорит, вот, Белишов, тебе оружие, и из этого, говорит, нагана по врагам нашей революции, нашей власти и народа. Много уже пуль выпущено, сегодня и тебе доверено его в дело употребить. Я ничего не говорю, беру, значит, этот наган, сую в кобуру, а руки как ватные и иголками как будто наколотые. И вот ведут меня в камеру смертную, а я себя чувствую так, будто самого туда ведут на расстрел. Где эта камера, я и раньше знал, ребят показывали, но сам я к ней никогда даже не приближался, а тут подошел. На самом деле это не одна камера, а две. Сначала вроде как бы предбанник. Пол цементный, покатый, а посередке дырка вроде мышиной норы. А за предбанником обратно железная дверь с глазком. Я подошел, глянул, вижу, там лампочка светит, и человек на табуретке сидит, газету читает. С виду еще крепкий, голова, само собой, бритая, видно. Почуял, что там кто-то в глазок смотрит, поворачивает голову ко мне, а гляжу, батюшки, так это ж тот самый, который там на портрете. И представляешь, как я себя чувствую? А Лужин достает с кармана часы, смотрит, ну, что, говорит, товарищи, пожалуй, приступим, открывай, говорит надзирателю. Тот тихонечко подошел, ключ еле слышно вставил, потом раз, дверь раскрылась, и все туда в камеру ворвались, прямо как звери. Гляжу на Бритова. Он как нас увидел, так прям в один момент весь так вот с лица стал белый, затрясся и навонял жутко. А тут ему черный мешок на голову, раз, руки назад закрутили, и бегом-бегом волокут его в первую камеру и прижимают головой к дырке. Я стою и смотрю, как в кино, будто меня это вовсе не касается. Слышу, кто-то кричит мою фамилию, но, опять же, как бы во сне. Потом смотрю, подбегает ко мне Лужин, весь красный. Чего стоишь? Туда тебя и туда. Кто-то меня в спину толкает. Я наган из кобуры вытащил, в голове приставил и слышу из-под мешка такой-то тихий голос. Пожалуйста, поскорее. Я и рад бы поскорее, да рука сама туда-сюда дергается, а палец не слушается, как деревянный. Лужин кричит, стреляй, мать твою, перемать. А я, рука прыгает, а палец не гнется. Попов Василий выхватил у меня револьвер. Позвольте, говорит товарищ начальник. Нет, кричит Лужин, нет, пусть учится. Если сам не может, пусть, мол, жена покажет, кто из них мужик, а кто баба. Я прям так ахнул. Как же можно такой женщине предлагать? Кричу, Люба! А Люба с такой, представляешь, улыбочкой говорит, а что я могу? Можешь, — говорит Лужа, — на. Забрал у надзирателя наган, отдает Любе. Люба берет наган, спрашивает, как держать, на что нажимать. Представляет к приговоренному, потом поворачивается и спрашивает. Куда стрелять, в висок, мол, или в затылок? Тут Нюра и Лужин не выдержал. «Стреляй!» — кричит, мать твою, так и собака ее в женском роде назвал. Она повернулась к нему и обратно все с той же улыбочкой. «Что ты и вы, — говорит, товарищ начальник, — нервничаете». И опять приставила наган, руку вытянула, сама отодвинулась, юбку подобрала, чтобы не забрызгать, а глаза все же зажмурила. Выстрела я не слышал, был уже в обмороке. Очухался в коридоре. Попов Василий вот мне на морду льет, по щекам хлопает. А потом, что ж ты думаешь? Меня обратно перевели в рядовые надзиратели, а ее, поверишь, нет, взяли бойцом-исполнителем. И квартиру мы ту получили, и на кровати на той вместе спали. И вот там я заболел. Приду домой, не могу найти себе места. Сяду на стул, тут же вскакиваю. Здесь же сидел тот, которого застрелили. Аппетит потерял. Кусок в глотку не лезет. По ночам спать не могу. Мне все тот человек снится и все повторяет одно и то же. Пожалуйста, поскорее. Просыпался я всегда с криком. А Люб ко мне, ну что ты, что ты? Да иной раз начнет ластиться, подкатываться, чтобы свое удовольствие исправить. И я вроде тоже не против, но потом вспомню, как она с наганом стоит и юбку свою подбирает, и меня тут же начинает тошнить. Не в каком-то смысле, прямо по-настоящему. Однажды и до уборной не добежал, вырвало в коридоре. И так вот я жил-жил, жизни не радый, и руки хотел уж на себя наложить, а тут вызывают меня на комиссию, говорят, вы со своей службы временно отзываетесь на оборонные работы. И вот послали меня в Тульскую область против танков канавы рыть. Ну, а там меня всего как есть облапошили. Шапку украли, рукавицы украли. Я туда-сюда к начальству. Они говорят, наше дело маленькое, мы часовых вашим рукавицам представить никак не можем. И заставляли работать. И вот я там совсем обморозился и тифом заболел. Списали меня подчистую. — Иди, — говорят, — папаша, куда хочешь. Может, хоть дома помрешь. Я, конечно, мог бы вернуться к Любе. Да как вспомню, так не могу. Вот и пришел к тебе.